Джигит и служанка. Давно это было. Даже самые древние старики не скажут когда. В одной юрте у самого леса жил молодой джигит, самый меткий охотник в округе. Вот однажды пошел он в лес, да видно, день неудачный выдался. День пробродил, ноги истоптал, а дичи так и не встретил. Присел он отдохнуть у лесного озера в тени дерева, да так и уснул. А как проснулся, чувствует, что что-то его шею сдавливает. Посмотрелся он в гладь лесного озера и увидел, что змея вокруг его шеи обвилась. Пытается он ее снять, а она не дается. Пошел джигит в аул, где жила старуха, которая змей заговаривала. «Помоги мне, бабушка», — говорит он колдунье. «Не могу змею снять». А старуха, как увидела змею, сразу поняла, что она не простая, а заколдованная. Говорит джигиту: «Не могу я, сынок, снять эту змею. Когда она захочет, то сама тебя освободит. А ты ее не бойся. Ухаживай за ней, корми ее тем, что сам будешь есть». Опечалился джигит и думает: «Не жить мне со змеей на шее среди людей, избегать меня все станут». Подумал так и решил идти по свету странствовать, как давно хотел. Собрал он котомку дорожную, взял свой лук и отправился в дальний путь. Много лун он шел, забрел в такие места, о которых и не слышал никогда. Что сам ест, то и змее дает, которая никак с его шеи не слезает. Однажды подошел джигит к дремучему лесу, вглубь которого вела тропинка. Пошел он по ней, гадая, куда его тропинка заведет. Идет, идет, а чаще вокруг становится все непролазней. Совсем из сил выбился охотник, думал уж обратно поворачивать, как вдруг деревья перед ним расступились. И увидел он на широкой поляне дворец неземной красоты. «Кто же здесь живет?» — подумал джигит. Подошел он ко дворцу, постучал в двери, но никто не откликнулся. Тогда он смело вошел во дворец и стал окликать хозяев. Опять никто на его зов не отзывается. Стал джигит бродить по комнатам, убранство богатое рассматривать. Наконец вошел он в комнату, всю заполненную едой. Как увидел охотник яство, так сразу понял, как сильно в пути проголодался. Уселся он на подушке, стал пробовать пищу незнакомую, да напитки неведомые. Сам наелся досыта и змею свою накормил, напоил. Тот сон на него стал находить. Нашел джигит в другой комнате лежанку и улегся спать. И только он стал засыпать, как почувствовал, что змея потихоньку освобождает его шею. Вот и полностью она развернулась, сползла с лежанки и куда-то уползла. Приоткрыл джигит глаза, увидел, что змея выползла из комнаты. Осторожно поднялся и за ней пошел. Вдруг видит она, как змея начала приподниматься. Встала на свой хвост и давай покачиваться из стороны в сторону. Качалась, качалась и в один миг превратилась в прекрасную девушку. Не знает джигит, что ему делать. Решил обратно на лежанку вернуться и спящим притвориться, а самому зорко наблюдать за тем, что будет дальше. Только он лег, как в окно в соседней комнате отворилось, и в него влетели три голубки. Опустились они на пол каменный, стали покачиваться из стороны в сторону. Покачивались, покачивались, и в один миг превратились в трех прекрасных девушек. Тут к ним вышла и первая девушка, что в облике змеи была. Бросились три девушки обнимать ее и расспрашивать: «Сестрица наша младшая, где же ты пропадала так долго? Истосковались мы уж по тебе». Младшая сестра им отвечает: «Когда гуляли мы с вами, увидела я цветы красоты небесной и залюбовалась ими. потеряла вас из виду, а когда побежала за вами, заблудилась в лесу. Увидела я в лесу охотника спящего, и сердце подсказало мне, что поможет он домой добраться. Приняла я облик змеи и обернулась вокруг его шеи. Много дней он меня поил, кормил, а потом и в дом наш принес. Обрадовались сестры, что все так счастливо закончилось. Захотели отблагодарить Джигита, спасителя младшей сестры. Пошли они в комнату, где наш охотник лежал, и стали его будить. А он и не спал вовсе, тут же глаза открыл. «Спасибо тебе, добрый Джигит, что сестру нашу младшую вернул нам. Вечно мы будем благодарны тебе за это». Приготовили сестры-голубки новые яства, еще более вкусные. Пригласили Джигита отужинать. Стали его почивать, а младшая сестра больше других нашему герою прислуживала. Насытился Джигит, поблагодарил хозяек за еду вкусную. Стали они его расспрашивать: «Чем мы можем отблагодарить тебя за дело твое доброе?» Джигит на такие вопросы отвечал только одно: «Не надо мне ничего, сестры-голубки. Рад я, что помог вашей сестрице младшей, а большей награды мне и не надо». Видят девушки, что Джигит скромным оказался. Тогда старшая сестра говорит: «Одарю я тебя кобылой, быстрой, как ветер. Домчит она тебя вмиг до родного дома». Следом говорит вторая сестра: «А я тебя одарю шапкой-невидимкой. Наденешь ты ее, и никто тебя не увидит». За нею говорит третья сестра: «А я тебя одарю чудесным мечом. Взмахнешь ты им, и любого врага вмиг поразишь». А последней говорит младшая сестра: «А я тебя одарю волшебной кольчугой. Облачишься ты в нее, и ни стрела, ни меч не пробьют ее». С поклоном принял Джигит подарки сестер-голубок. Погостил он у них еще несколько дней, набрался сил, да в обратный путь собрался. Не стали девушки охотника держать. Проводили его в путь дорогу, а на прощание сказали: «Помни, Джигит, теперь ты наш брат, а мы твои сестры. Если случится с тобою беда, то где бы ты ни был, мы тут же узнаем и поспешим к тебе на помощь». Поблагодарил охотник сестриц за все, сел на свою кобылу и направился новых приключений искать. Едет он и думает: «Куда же мне путь держать? Дома меня никто не ждет, жениться мне пора». Думал он так думал и надумал ехать свататься к дочери самого падишаха. С волшебными подарками сестер-голубок он стал непобедимым батыром. Разве падишах откажется от такого зятя? Доехал наш Джигит почти до дворца самого. Выбрал луг, который из окон дворца виден. Спешился и отпустил кобылу свою вольно пастись. А сам костер развел и стал ужин готовить. Увидел падишах, что какой-то Джигит-простолюдин нагло расположился перед его дворцом и в гнев впал. Позвал он своих слуг и приказал: «Сейчас же приведите этого нахала ко мне. Уж я покажу ему, как костры возле моего дворца разжигать, да конями своими мои луга топтать». Побежали слуги исполнять приказ падишаха, говорят нашему Джигиту: «Разгневал ты нашего повелителя. Сейчас же вставай и иди с нами». А Джигит сидит себе спокойно и ужин на костре готовит. «Или ты не услышал?» — кричат слуги нашему герою. «Падишах приказал тебя во дворец доставить. Идем с нами». А Джигит им отвечает: «Некогда мне с вашим падишахом разговоры вести. Пусть дочь его для переговоров выходит. С ней-то я и потолкую». Изумились слуги такому нахальству, бросились обратно во дворец с докладом. Когда услышал падишах, что требует незнакомый Джигит, аж побелел от ярости, закричал в гневе: Да где это слыхано, чтобы дочь падишаха к простолюдину выходила? Немедленно идите и разрубите наглеца на мелкие кусочки!» Вооружились слуги мечами и бросились приказ выполнять. А падишах в окно смотрит, как наглеца рубить будут. Как подошли воины поближе, джигит надел шапку-невидимку и голыми руками всех поразил. Увидел падишах, что попадали его воины на землю, как снопы, еще больше разгневался. Закричал на слуг: «Ах, вы безрукие! Не можете одного джигита простолюдина одолеть! Сейчас же идите к нему и без его головы не возвращайтесь!» Целое войско на этот раз выдвинулось на джигита. Увидел он, что падишах не шутит, надел шапку-невидимку, вынул меч чудесный из ножен, взмахнул им, и половина войска замертво повалилась. Взмахнул второй раз, и вторая половина войска была побита. А падишах с визирями в окно за битвой наблюдает. Увидели они, как меч сам по себе воинов крушит, и испугались. «Видно, не так уж прост этот джигит», — подумал падишах. Стал он с визирями своими советоваться, что делать дальше. Визирям страшно стало, что повелитель их тоже на битву смертельную пошлет. Стали они падишаха уговаривать: «Не надо гневить этого джигита, падишах! Это колдун великий или батыр непобедимый. Не одолеть его людям. Выполни то, что он требует». А падишах и сам видит, что никакая сила с джигитом не справится. Захочет он, всех в его городе перебьет и сам сядет править. Делать нечего. Придется, видимо, ему подчиниться и дочь за него отдать. Как услышала дочь падишаха, кто за нее сватается, вспыхнула, как огонь, и говорит: «Чтобы я за простолюдина вышла, не бывать этому никогда! Ко мне сын самого падишаха Тимиржана сватов засылал!» Огорчился падишах, услышав такие слова. Жалко ему единственную дочь за неизвестного джигита выдавать. «Но что уж тут поделаешь?» — говорит он девушке ласково. «Ты, дочка, ступай к матери, вместе и посоветуетесь, как быть». Знал падишах, что жена его мудростью отличается, авось и на этот раз что-нибудь да придумает. Пришла дочь падишаха с матерью советоваться, а та ей говорит: «Соглашайся выйти замуж за этого джигита. Если откажешься, разорит он весь наш город, а нас убьет. Ты лучше выйди за него и узнай, откуда у него сила неведомая. А как узнаешь, мы решим, что дальше делать». Послушала дочь умные слова матери и согласилась. Вышла она сама из дворца своего жениха встречать. А наш герой, как только увидел красоту своей невесты, совсем от любви голову потерял. Идут они во дворец, а падишах и его визири их приветствуют, притворяются добрыми да сердечными. А дочь падишаха все время джигиту слова нежные говорит и ласково смотрит на него. Падишах тотчас справил молодым свадьбу и дворец для них новый построил. Стали они жить-поживать. «Как легко мне все удалось», — думает наш герой. И не знает он, какие козни у него за спиной строятся. Все улыбаются в лицо джигиту, а сами думают, как его поскорее со света белого сжить. Месяца не прошло со дня свадьбы, как получила дочь падишаха письмо тайное. Жених ее бывший, сын самого падишаха Тимиржана, написал в этом письме: «Узнай скорее, откуда у этого джигита сила неведомая? А как узнаешь, мне тотчас сообщи. Убьем мы его, и станешь ты моей женой». В тот же вечер дочь падишаха решила секрет джигита выведать. накормила она мужа сытно, напоила сладко, обняла его, слова ласковые зашептала. А когда джигит совсем расслабился и всякую осторожность потерял, стала выспрашивать: «Скажи мне, муж мой любимый, а сможешь ты защитить наш город, если нападет на него самое большое войско на всем белом свете?» Отвечал ей джигит хвастливо: «Никто на свете не сможет победить меня!» «А в чем же твоя тайна?» — снова спрашивает дочь падишаха. «Расскажу тебе все без утайки. Есть у меня шапка-невидимка. Как надену ее, никто меня не видит. Есть чудесный меч. Взмахну им, и любого врага вмиг поражу. Есть и волшебная кольчуга. Облачусь в нее, и ни стрела, ни меч не пробьют ее». Запомнила девушка все хорошенько и решила пойти на хитрость. Говорит она джигиту: «Нет цены твоим доспехам волшебным. С такими доспехами наш город под надежной защитой. Надо их спрятать хорошенько, а то узнает кто-нибудь об их силе чудесной и выкрадет». Джигит не знал, что против него плетется заговор и что молодая жена среди его врагов. Отдал он свои доспехи дочери падишаха на хранение и сказал ей: «Пусть все это хранится у тебя. А если нападет на наш город враг, ты отдашь мне доспехи». Коварная девушка сразу же взяла волшебные доспехи и надежно их спрятала. А когда джигит уснул, бросилась во дворец падишаха. Рассказала она отцу и матери, что узнала и в чем кроется сила джигита. Падишах и его жена обрадовались рассказу дочери. Придумали они взамен волшебных доспехов изготовить другие, очень похожие, но не обладающие волшебной силой. Падишах призвал самых искусных умельцев. Всю ночь они трудились, и к утру поддельная шапка-невидимка, поддельный чудесный меч и поддельная кольчуга были готовы. Дочь падишаха отнесла эти подделки в свой дворец и положила на место волшебных доспехов. А настоящие доспехи, которые нашему джигиту подарили сестры-голубки, тут же отправили сыну самого падишаха Тимержана. И письмо к ним приложили, в котором подробно обо всем написали. Сын падишаха Тимержана прочитал письмо и возликовал: «Вот теперь-то я покончу с этим проклятым джигитом-выскочкой!» Тут же он послал к нашему герою гонца с объявлением войны. Джигит-охотник сладко спал, когда прискакал гонец с письмом об объявлении войны. Услышала эту новость дочь падишаха и обрадовалась. Но виду не подала, притворилась, будто сильно встревожена она, и пошла будить джигита. «Вставай, джигит, беда пришла!» Вскочил наш герой, спрашивает: «Что случилось, милый?» Отвечает ему молодая жена: «Сын падишаха Тимержана тебе войну объявил. Хочет он отомстить тебе за то, что ты меня замуж взял». Услышал этот джигит и только рассмеялся и сказал: «Ну, это не беда. Выиграю я эту войну с легкостью. Принеси мне мои волшебные доспехи, а потом не печалься и жди меня с победой». Коварная жена принесла джигиту поддельные доспехи, а чтобы он не догадался раньше времени об обмане, сказал: «Только ты не надевай доспехи сразу. Как подъедешь к вражескому войску, так и наденешь». Забрался наш джигит на свою кобылу и отправился на войну. Увидел он вскоре войско вражеское многотысячное. Стоят воины все как на подбор, вот только сына падишаха Тимержана среди них нет. Спешился наш джигит, облачился в свои доспехи. Двинулся он на войско, уверен, что в шапке-невидимке его никто не видит. Подошел поближе и стал неприятеля на бой вызывать. Не прячься, сын падишаха Тимиржана. Выходи один на один биться. А неприятель-то возле него стоял в настоящей шапке-невидимке. Вынул он украденную меч чудесный и снес Джигиту голову. Посмотрел на поверженного противника сын падишаха Тимиржана и говорит: «Как ты потешался над воинами падишаха, так и я над тобой потешусь». Стал он рубить Джигита и не остановился, пока на сотню кусочков не разрубил. А потом приказал изрубленное тело сложить в мешок и привязать к хвосту кобылы. Когда приказание было исполнено, ударил он плетью по боку лошади и сказал: «Пусть таким его молодая жена увидит, не заплачет она над этим зрелищем». Думал сын падишаха Тимиржана, что кобыла поскачет ко дворцу, где жил Джигит с дочерью падишаха. А она направилась прямо в далекий лес, в дом, где жили сестры-голубки. Прискакала кобыла к бывшим хозяйкам и заржала. Выбежали сестры на крыльцо дома и видят: стоит кобыла, которую они Джигиту подарили, а к хвосту ее привязан мешок, из которого кровь сочится. Развязали они его, посмотрели внутрь, и сердца у них сжались от горя. Поняли они, что это брат их названный, весь на куски порубленный. Принесли сестры-голубки мертвой и живой воды, чтобы оживить Джигита. Собрали они куски его тела, приложили один к другому и мертвой водой окропили. Из отдельных кусков срослось тело Джигита. Затем живой водой окропили тело сестры. Порозовело лицо нашего героя. Сделал он вдох и открыл глаза. Поднялся Джигит с земли и понять не может, как он у сестер названных очутился. Ничего не помнит из того, что с ним за последнее время приключилось. Тогда собрали девушки травы волшебные из своего сада, подожгли их и стали Джигита окуривать. Джигит понемногу все вспоминает, а сестры видят то, чего он не знал. Рассказали они своему брату названному, какой вероломной его жена оказалась, как подменила она волшебные доспехи и вошла в сговор с сыном падишаха Тимиржана. А потом сказали сестры: «Женились твоя жена-изменщица и убийца твой. Живут они теперь в городе падишаха Тимиржана». Не смог Джигит смириться с вероломством, задумал он отомстить им обоим. Не стали сестры-голубки его удерживать, а дали ему на прощанье 3 новых волшебных подарка, 3 пера чудесных, и сказали: «Помогут эти перья тебе исполнить задуманное. Подуешь ты на первое перо, произнесешь слова заветные, и вмиг обернешься золотым жеребцом. Подуешь на второе — превратишься в яблоню. Подуешь на третье — станешь уткой серебряной». Поблагодарил наш герой сестер-голубок, оседлал свою кобылу и в путь пустился. Приехал он в город, где правил падишах Тимиржан, и стал думать, как ему во дворец пробраться. На дворе уж вечер стоял, решил переночевать где-нибудь, а уж утром что-нибудь придумать. Остановился он у одного старика на окраине города. Хозяин, хоть и бедный был, радушно принял гостя, накормил, напоил, да спать уложил. Утром встал Джигит и говорит хозяину: «Добрый ты человек, бабай. Хочу и я тебя отблагодарить и свои дела сделать. Поможешь мне?» Старик не знает, что ответить, и спрашивает у гостя: «Что же ты задумал?» Отвечает ему Джигит: «Сегодня в вашем городе базарный день. Сведи на торговую площадь золотого жеребца. Да смотри, проси за коня столько золота, чтобы до щиколоток его доходило. Это чудо только сам падишах достоин иметь в своей конюшне. «Откуда же я возьму золотого коня?» — спрашивает старик. «А ты выйди во двор через минуту и увидишь», — говорит ему наш джигит. Вышел наш герой во двор, незаметно дунул на первое золотое перо, произнес слова заветные и мигом обернулся золотым жеребцом. Шерсть его блестит золотом, золотые копыта о камни мостовой бьют. Как увидел это хозяин дома, от изумления только языком зацокал, а потом надел халат получше и повел коня на базар. Пока довел весть о чуде, уже и до дворца дошла. Как услышал об этом сын падишаха Тимиржана, так мигом собрался на базар ехать. Да и жена его не удержалась и с мужем увязалась. Увидели они коня дивного и сразу решили его в свою конюшню купить. Такого чуда нет ни у одного правителя в мире, а у меня будет, думает сын падишаха Тимиржана. Спрашивает он бабая о цене за коня. А тот отвечает, как научил его наш джигит. Кто насыплет золото коня по щиколотке, тот и станет его хозяином. Ни минуты не раздумывал сын падишаха Тимиржана. Приказал принести столько золота, сколько потребовал старик. Забрал он коня и самые лучшие стойла ему в своей конюшне отвел. А довольный старик домой с золотом пошел. На следующее утро жена падишахского сына пошла ворожить к старой колдунье, как часто это делала. Не удержалась и похвасталась. «У супруга моего есть теперь жеребец, какого нет ни у одного падишаха во всем белом свете. От ушей до копыт весь он из чистого золота. Уж не конь ли это с самого небесного ангела Хезер?» А старуха ей отвечает: «Ой, нечистое это дело! Как бы беды от того коня вам не было!» Достала она медное блюдо, налила туда мертвой воды, зажгла какие-то травки и стала на воду глядеть. А потом говорит: «На беду свою купили вы жеребца этого. Не простой это конь, а оборотень. В него превратился джигит, которого вы со своим мужем, сыном падишаха Тимиржана, погубили. Теперь же он пришел отомстить вам обоим». Поняла дочь падишаха, какую опасность они домой привели. Стала у старухи совета спрашивать: «Как же нам снова избавиться от этого проклятого простолюдина?» Стала старуха свои книги старинные смотреть, а потом говорит падишахской дочери: «Как придешь домой, ложись в постель и не вставай, и притворись смертельно больной. Станет муж твой беспокоиться, а ты ему скажи, будто видела сон вещи. А во сне том подошла к тебе старуха и сказала: если не отведает дочь падишаха сердце золотого коня, к вечеру умрет». Дочь падишаха дала колдунье денег, а сама домой поспешила. Сделала все, как колдунья велела. Легла на подушке, закрыла глаза и начала стонать да охать. Услышал это ее муж, сын падишаха Тимиржана, и начал спрашивать у жены: «Что с тобой случилось? Или ты заболела?» Жена ему отвечает: «Приснился мне сон вещи. Подошла ко мне старуха и сказала, что если я не отведаю сердце золотого коня, то к вечеру умру». Говорит ей тогда муж: «Не бойся, сейчас же я прикажу зарезать золотого коня и приготовить для тебя его сердце». Эти слова услышала нечаянно молодая служанка дочери падишаха. Подумала девушка: «Все вокруг только и говорят о чудесном жеребце. Сейчас его зарежут, а я даже и не увижу его». Побежала она скорее на конюшню, а как увидела это чудо, так и ахнула. стала гладить его шерсть и говорить грустно: «Бедный жеребец, недолго тобою люди любовались. Приказал падишахский сын зарезать тебя», — говорит ей золотой жеребец человеческим голосом. «Что ж, убежать из запертой конюшни я не смогу. Видать, меня зарежут. Выполни мою последнюю просьбу, добрая девушка. Как брызнет из меня кровь, ты возьми ее первую каплю. А как настанет ночь, закопай ее в дворцовом саду. Только сохрани это в тайне. Никому о моей просьбе не сказывай». Пораженная тем, что золотой жеребец заговорил с ней человеческим голосом, служанка пообещала ему все выполнить в точности. Тут пришли слуги падишахского сына и вывели золотого жеребца во двор. Сын падишаха Тимиржана решил сам убить жеребца. Воткнул он нож в грудь коня и вырезал ему сердце. А первые капли крови не успели упасть на землю. Служанка подскочила и поймала их на рукав своего платья. Вырезанное у золотого коня сердце приготовили и подали дочери падишаха. Она откусила немного и сделала вид, что тотчас выздоровела. Когда наступила ночь, служанка пробралась в дворцовый сад, вырыла ямку и закопала кусочек платья с каплями крови. А когда наступило утро, все увидели, что на этом месте выросла чудесная яблоня. Плоды на ней были такие сочные да крупные, что весь свет обойти, а таких не встретишь. Все во дворце радуются чуду, одна лишь дочь падишаха неспокойна. «Неспроста здесь яблоня за одну ночь выросла. Схожу-ка я к старой колдунье», — подумала она и прибежала к старухе и говорит: «За одну ночь в саду нашего дворца выросла чудесная яблоня. Плоды на ней все сочные да крупные, да только на сердце у меня неспокойно». Выслушала ее старуха, достала медное блюдо, налила туда мертвой воды, зажгла какие-то травки и стала на воду глядеть. А потом говорит: «На беду выросла эта яблоня. В нее превратился тот самый джигит, который хочет отомстить вам обоим». Спрашивает тогда дочь падишаха колдунью: «Как же нам снова избавиться от этого проклятого простолюдина?» Стала старуха свои книги старинные смотреть, а потом говорит дочери падишаха: «Как придешь домой, ложись в постели, не вставай, притворись смертельно больной. Станет муж твой беспокоиться, а ты ему скажи, будто видела сон вещи. А во сне том подошла к тебе старуха и сказала: если не поест дочь падишаха из блюда, сделанного из выросшей за ночь яблони, к вечеру умрет». Дочь падишаха дала колдунье денег, а сама домой заспешила. Сделала все, как колдунья велела. Легла на подушки, закрыла глаза и начала стонать да охать. Услышал это ее муж, сын падишаха Тимиржана, и начал спрашивать у жены: «Что с тобой случилось? Или ты снова заболела?» Жена ему отвечает: «Приснился мне сон вещи. Подошла ко мне старуха и сказала, что если я не поем из блюда, сделанного из выросшей за ночь яблони, то к вечеру умру». Говорит ей тогда муж: «Не бойся. Сейчас же я прикажу срубить эту яблоню и сделать из нее блюдо для тебя». Эти слова опять услышала молодая служанка дочери падишаха. Подумала девушка: «Пойду напоследок посмотрю, что за яблоня за ночь выросла». Увидела девушка яблоню, да так и ахнула. Стала гладить ее ствол и говорить грустно: «Бедная яблонька, недолго тобою люди любовались. Приказал падишахский сын срубить тебя». А яблоня отвечает ей человеческим голосом: «Что ж, пусть рубят. Но выполни мою последнюю просьбу, добрая девушка. Как полетят щепки, возьми первую. А как настанет ночь, брось ее в озеро в дворцовом саду. Только сохрани это в тайне. Никому о моей просьбе не сказывай. Пообещала служанка все выполнить в точности. Тут пришли слуги падишахского сына и стали рубить яблоню. А служанка подобрала первую щепку и надежно спрятала. Из срубленной яблони сделали красивое блюдо и подали на нем вкусный плод дочери падишаха. Она скушала лишь малость и сделала вид, что тотчас выздоровела. Когда наступила ночь, служанка пробралась на берег озера и бросила щепку в воду. А когда наступило утро, сын падишаха Тимиржана увидел, что по озеру плавает золотая утка. Говорит он молодой жене: «Будет у нас сегодня на обед жаркое из золотой утки». Пришел он на берег озера, а как увидел, какая она красивая, решил поймать ее и отнести во дворец и жене подарить. Близко к берегу плавает утка, а в руки не дается. Вошел сын падишаха в воду, а утка чуть дальше отплыла. Тогда снял он с себя одежды, пошел подальше, а утка тоже дальше отплыла. Поплыл за ней сын падишаха. Кажется, вот-вот схватит, а утка все дальше и дальше отплывает. Так завлекла его золотая утка на самую середину озера, а сама обратно на берег быстро поплыла. Выбралась на берег, три раза перевернулась и превратилась в джигита. Взял джигит лук сына падишаха Тимиржана и убил своего врага. Потом вернулся наш джигит во дворец падишаха и нашел дочь, свою бывшую жену. Как увидела его коварная обманщица живым и здоровым, так побледнела вся, стала просить о пощаде. Но джигит ей ответил: «Три раза ты пыталась меня погубить, и нет тебе веры». Натянул он лук потуже и пустил стрелу прямо в сердце дочери падишаха. Потом нашел он ее сундук и достал оттуда свои волшебные доспехи. После этого джигит нашел во дворце девушку-служанку и сказал ей: «Был я конем золотым, был и яблоней чудесной, и спасала ты меня от верной гибели. Будь же моей женой любимой». С радостью согласилась девушка, и сыграли они свадьбу, и стали жить вместе в любви и согласии.